Бирма. Муссон. Есть на свете ветер странный по фамилии Муссон. В южных странах постоянно с океана дует он. Из-за этого муссона в Бирме только два сезона. Там стоит полгода сушь, а полгода льет, как душ. Объявляется погода там примерно раз в полгода. Ждите все сезон дождей. Вот погодка у людей. А у нас то жуткий холод, то жара, то дождь, то град. И погоду в день раз 40 объявляют, не в попад. И гуляя в день хороший, если человек не глуп, он берет с собой калоши, зонтик, плавки и тулуп. Все у нас непостоянно. Сквозняки со всех сторон. Даже слышать людям странно про какой-то там муссон.